Глава четвертая. Мои слова о логове Скворцовой, естественно, не были абсолютной истиной. Но логически рассуждая, что еще это может быть? Древняя иллюзия времен Империи — это в разы менее вероятно, чем моя версия. Без маны поддержки иллюзии столько не живут, а тут... не в Гранце. В столице за счет мана колодца, да. В Ромерии, быть может, но колодец маны и там есть. А что в Гранце? Здесь только энергосистема, возможно, такая, как в бункере. Но зачем? Зачем накладывать иллюзию разрушенного дома во время нападения демонов? Если дом не интересен тварям, то они его и так не тронут, а вызвать их интерес — та еще задачка. Ну и самое главное, то, что мы узнали, уже отправившись искать новое место для ночевки, Танис абсолютно не ощущал эту иллюзию. В целом, подобная магия и рассчитана на незаметность, но не в том случае, когда про нее известно. И пусть наш маг всего лишь третьего круга, определению иллюзий он обучался как в школе, так и самостоятельно. То есть хоть что-то почуять он должен. «Это может быть высокоуровневая иллюзия. Круга так восьмого», — пояснял он, когда мы вышли на площадь и оглядывались в поиске подходящего дома. «Тогда да, тогда я могу и не заметить ничего. Но нам даже в школе говорили, что подобная большая редкость. Слишком сложно. Трудозатраты раз в 10 больше такой же иллюзии седьмого круга, а эффективность выше ненамного. Разве что слабаки вроде меня ничего не поймут, даже если в упор с подобным столкнутся. Но есть и еще кое-что. Если это иллюзия восьмого круга, то мы не смогли бы нащупать невидимые вещи. Мозг просто отказывался бы воспринимать тактильные ощущения. И ладно вы, магические воины, не знаю, как у вас с защитой в таких вещах, но у меня-то никакой защиты нет в принципе. А вот если это иллюзия магии демонов... Возможно, все, кивнул я, решая останавливаться в том доме или что-нибудь более разрушенное найти. Очень точное определение, ответил Танис. Я просто не знаю эту магию. Вообще, даже предположений никаких нет. Факт в том, что все демоны используют свою энергию, то есть и эта магия основана на ней, произнес я задумчиво. Пошли в тот дом. «Я бы на другой улице поискал», — заметил Легион. «Здесь дома слишком целые». «Не вижу тут ничего целого», — произнес Гарану. «Они разбитые», — согласился с ним Легион. «Но внешним воздействием. Время разрушает по-другому». Задумался Гарану. «Склонен согласиться с ним, милорд. 5-10 минут погоды не сделают, можно и на удалении от этой улицы дом поискать». Так как я и сам был в сомнении, решил не идти на принцип. Наверное, если бы не сонливость, я бы и сам приказал искать дом дальше от этого места. «Хорошо, пойдем поищем», — кивнул я. «Кстати, если это работа демона, то и более сильные маги ее не почувствуют», — произнес Танис. «Иллюзии — это очень тонкая работа, так что здесь, на территории демонов, такие вещи просто неопределяемы». «Оправдание», — влез Гряк. «Это факт», — посмотрел на него Танис раздраженно. «Местный энергетический фон заражен демонической энергией, так что демонические иллюзии просто растворяются в нем. Не знаю, как вы, воины, это делаете, но мое развитие из-за местного фона на время рейдов останавливается, иначе я демонической энергией пропитаюсь». «Мы более неприхотливы», — пожал плечами Легион. «И это тоже», — подтвердил я. «Мы используем очищенную ману для всего, а не только для создания звезд, а вы только для создания кругов. Понять вас можно, у магов и так развитие относительно воинов долгое, и если вы будете очищать всю ману, то состаритесь раньше, чем выйдете на уровень, где старение замедляется». «Вообще-то мы ману тоже очищаем», — пожал плечами Танис. «Дикую ману, она же природная, использовать в естественном виде вредно». «Вы ее скорее под себя преобразуете», — усмехнулся я. «Очисткой это не назовешь». «Тебе-то откуда знать?» — буркнул Танис. «Предок в детстве грезил магией», — ответил я, бросив на него взгляд. «И начальные этапы у него получались. Он круги создавать не мог. Каналы в сердце слабые были, а круги их не слабо так напрягают. Из-за этого врожденного дефекта он и девятую звезду взять не смог». «В детстве?» — удивился чему-то Танис. «Это когда он был готов первый круг создать?» «Первая попытка лет в 9 была», — ответил я без интереса. «Если бы мать его не нашла, мир не узнал бы про Алекса Романова Скорца». «Он что, гением был?» — произнес Танис удивленно. 9 лет. И что случилось?» «Не уверен», — ответил я. «Помню только дикую боль в сердце. Предок потом еще 4 раза пытался, но уже под присмотром родителей. Его даже через ритуал совершенства проводили». «Что?» — взлетели у Таниса брови. «Это же легенда! Сказка!» «Да?» — слегка удивился я такой реакции. «Видимо, за 1000 лет многое сказкой стало». «Нет, подожди», — зажмурился он. «То есть в империи этот ритуал был повседневной реальностью?» «Ты знаешь, что такое алхимические кристаллы маны?» — усмехнулся я. «Конечно», — ответил он осторожно. «Кристаллизованная мана с дополнительными опциями, на выбор. Очень дорогая штука». «Ну вот», — кивнул я. «Не знаю, с чем перемешивали ману для ритуала, прежде чем кристаллизировать, но стоили такие камешки, как... Даже не знаю, с чем сравнить. Дорого, короче. Так что нет, этот ритуал далеко не повседневный. Да и сам ритуал... Думаю, это знание родового уровня, не для простых магов. Но и чем-то легендарным они не были». «Как же я завидую человеку, умершему 1000 лет назад», — вздохнул Танис. «Совершенное тело — это мечта любого мага». «Так вам бы энергосистему совершенную, а не тело», — заметил Гарано. «Ритуал совершенства приводит в идеальное состояние оба тела», — ответил Танис. «И физическое, и энергетическое». «Гениев делает», — удивился Дан. «Нет», — дернул плечом Танис. «Гении — это то, что сверх идеала. Те, кто круги в 9 лет создают». Нужный дом для ночевки мы нашли достаточно быстро. Находился он на соседней улице и был в меру разрушен. Половина дома превратилась в щебень и мусор, но вторая даже имела крышу, так что можно будет от дождя спрятаться, если что. Технически можно было и в доме Скворцовой остаться, но боязно. Даже если про ловушки забыть, боги его знают, этот дом. Может, там и что-то пострашнее спряталось. Про иллюзию на доме на какое-то время забыли и вернулись к ней только когда стемнело. Сидя вокруг костра, на котором готовили тушеные овощи с мясом, заняться особо было нечем, вот и развлекали себя разговорами. «Как логово демона-поклонницы исследовать будем?» — спросил Танис. «Исследовать?» — хмыкнул я, бросив на него взгляд. «Исследовать слишком опасно. Сначала надо иллюзию снять». «Но для нас это невозможно», — покачал головой Танис. «Вообще?» — уточнил я. «Пусть ты ее не ощущаешь, но, зная о ней, вообще ничего нельзя сделать». «Я ничего не смогу», — ответил он. «Не мой уровень». «Может, сдуть ее?» — спросил Дан. «Дан», — вздохнул я. «И как ты себе это представляешь?» «Ну», — замялся он, поняв, что фигню сморозил. «Собрать побольше маны и выпустить ее на дом. Вы же сами говорили, что работа тонкая». «Не настолько», — качнул я головой. «Вообще она действительно тонкая», — влез Танис. «Очень. На уровне местного магического фона. Теоретически, если заполнить пространство несовместимой маной, то иллюзия рухнет. Ну или наоборот, выкачать ману. Но такое только в лабораторных условиях делают». «И где ты столько маны возьмешь?» — спросил я. Без иронии, хоть и не верил, что он придумает реальный способ. Промычал он в задумчивости. «Проблемка. В сверхмощном кристалле мана хоть жопой жуй, но как ее выпустить потоком в нужном направлении?» «Сверхмощный кристалл. О нем-то я и забыл». «И в чем проблема?» — спросил я. «В том, что я пока не представляю, как это сделать», — ответил Танис. «Я знаю, как мана подается из кристалла в систему, но там ограничитель на скорость подачи. Нельзя выпустить разом много энергии, а нам именно это и надо, причем в одну сторону. Желательно конусом градусов 45. Как обойти ограничитель, чтобы кристалл не взорвался? Как управлять потоком? Как это сделать удаленно, чтобы, если кристалл все же рванет, не улететь вместе с ним?» «Последнее я в теории знаю, как сделать. Удаленное управление привязанными плетениями я изучал. Конус направляющий, ну ладно, предположим, тоже представляю. Но взаимодействие со сверхмощным кристаллом, я его и не видел никогда. Точнее, видел, но издалека. Сегодня в первый раз своими руками потрогал». «Так может, достать?» — спросил я. «Чего время терять? Изучай!» «А спать мне когда?» — возмутился Танис. «Впрочем, давай. Мне и самому любопытно». Утро, как и предыдущее, было сложным. Даже сложнее предыдущих, так как мы были в рейде на чужой территории, а не в лагере. Хотя сложным оно было для меня, а вот Танис, Гарану, Легион и даже Гряк, уверен, веселились. Встал я почти сразу, как меня разбудили. И пошел. Уперся в стену. Пошел другой. Побродил туда-сюда. Чуть не упал в костер. И все это под смех и шутки. Я не обижался, даже когда немного в себя пришел. Самому смешно стало. Но сам факт того, что просыпаюсь я настолько долго, раздражал и тревожил. Разбудил меня, к слову, Танис. «Дарий!» — потряс он меня за плечо. «Дарий! Вставай! Я, кажется, придумал, как кристалл использовать». Ну и, как было сказано выше, я встал и пошел. Зачем пошел, куда, без понятия. В голове такая каша вперемешку с туманом была, что, когда я успокоился и пришел в себя, вспомнить, что мне такое снилось, не смог. Да и что за мысли бродили в моей голове сразу после пробуждения, тоже. «Теперь Гряк знает, что хороший костер обязан пережить сонного вождя», — говорил гоблин, пока я надевал доспехи. «Никогда бы не подумал». «Костер можно закопать, а вот куда ты котелок денешь?» — посмеивался Танис. «Все, хватит», — остановил их приколы Гарану. «Что вы привязались к костру? Нам теперь место для ночевки тщательней выбирать нужно. Представьте, если милорд поутру просто уйдет куда-нибудь». «Очень смешно», — проворчал я для проформы. «Зачем вы меня вообще разбудили? Все равно Танису надо еще придумать, что с кристаллом делать». «Так я уже», — произнес он. «Разобрался и придумал. Еще часа 2-3 и смогу реализовать идею. С самим кристаллом все просто оказалось. Там подача маны почти как в обычных, которые мы в систему дома вставляем. Сложность только с силой подачи маны и ограничительным конусом. Но я сделаю, уверен. Конус почти доделал». «Ты ночью-то спал?» — спросил я, подходя к костру, на котором почти сварилась каша. Меня после боя с армией демонов от дежурств отстранили. А Танис маг, его, как правило, с этим и не беспокоит. И без него есть кому дежурить. «Не-а», — отмахнулся Танис. «Как тут заснешь с таким-то количеством мыслей? Задачка весьма интересная оказалась». «Ты же не магический воин», — присел я на землю. «Тебе спать надо». «Я маг», — задрал он подбородок. «Мы тоже необычные люди. Не волнуйся, ночь без сна я спокойно выдержу». «Как скажешь», — вздохнул я. «Так зачем меня будили-то? 2-3 часа у меня есть». А в ответ тишина. «Привычка, милорд», — ответил наконец Гарану. «Вы всегда вставали в числе первых». «Как вернемся в Суру», — запнулся я. «Даже раньше, когда в Карели остановимся, не будите меня. Посмотрим, сколько потребуется времени, чтобы выспаться». «Понял вас, милорд», — кивнул Гарану. «Я запомню». После завтрака легион выдвинул предложение. «Может, сходим местные дома аристократов проверим? На предмет ценностей?» «А как же ловушки?» — спросил Танис. «Впрочем, у меня все равно работа. Так что нет». «Ловушки опасны для незащищенных ребят вроде магов», — все же ответил легион. «И с просонья, когда отлить пошел. Ну и если ловушка слишком мощная или хитрая. Но жизнь охотника в принципе небезопасна. Что ж теперь, добычу игнорировать?» «А еще это говорит человек, чей авантюризм заставил его залезть в аномалию». «Милорду лучше не лезть к опасностям», — заметил Гарану. «Пожалуй, соглашусь», — вздохнул я. «Не в таком состоянии». «Я останусь с милордом», — кивнул старик. «А Гряк хочет пойти», — заявил гоблин. «С легионом». «Мне тоже интересно», — произнес Дан осторожно. «Тогда идите», — махнул я рукой. «Только не забудьте о времени и далеко не уходите». Со временем Танис не угадал. В итоге он просидел у потухшего уже костра чуть больше 4 часов. За это время парни во главе с легионом успели вернуться и даже с добычей в виде небольшого ларца с бижутерией. Золотой. С драгоценными камнями. Даже на мой неразбирающийся в этой теме взгляд в ларце лежало целое сокровище. «Сотни 4 золотых», — произнес довольный легион. «Только ни одной ловушки Гряк так и не увидел», — заметил расстроенный гоблин. «Причем в домах довольно много ценностей», — добавил легион. «Жаль, что Гранц далеко от Суры». «Да и демоны вернутся, когда мы уйдем», — закончил тему Дан. Примерно через час после того, как легион с парнями вернулся, поднявшийся на ноги и потянувшийся Танис громко произнес. «Все, готово! Уж не знаю, сработает или нет сам способ, но технически я его реализовал». Потерев глаза и тяжко вздохнув, поднялся на ноги. Это были долгие 4 часа, во время которых я постоянно боролся со сном и пару раз чуть не проиграл. «Тогда пошли», — произнес я, вытянув вперед руки и потянувшись. «Закончим уже с этой темой». «А если не получится?» — спросил Танис. «Вернемся в лагерь», — ответил я. «Все равно других идей нет. Что ж нам теперь? Жить здесь остаться?» Тяжеленный кристалл, который все это время лежал на земле рядом с Танисом, запихнули обратно в вещмешок, после чего, собравшись, потопали к дому Скворцовой. Добрались без приключений, благо идти было всего ничего, а вот с выбором места, где поставить кристалл, вышел затык. «Да поставьте вы его около двери, и все», — произнес Легион раздраженно. «А если в конус выброса маны что-то важное не попадет?» — спросил Танис раздраженно. «Ну, чуть дальше поставьте», — закатил глаза Легион. «Слышь, не мешай, а?» — произнес Танис грубовато. «Мы как-нибудь сами разберемся, куда его ставить». «Ты меня-то не приписывай», — поднял я руки. «Я так, чисто интереса ради с тобой спорил». На это Танис ничего не ответил, но раздраженный взгляд говорил сам за себя. Без внешнего вмешательства с местом постановки кристалла он определился за пару минут, после чего, присев рядом с ним на корточки, еще несколько минут проводил с ним какие-то магические манипуляции. «Все, отходим», — поднялся он на ноги. «Осталось активировать систему. Как сильно такие кристаллы взрываются?» «Не знаю», — пожал я плечами и бросил взгляд на Гарану с Легионом. «Никогда не видел». «Да уж», — почесал Танис затылок. «Удивлюсь, если что-то получится с нашим-то подходом». «Да плевать», — закатил я глаза. «Мне уже пофиг, получится или нет». «Но отойти надо подальше», — добавил Гарану. Отошли на максимальное расстояние, на котором Танис мог активировать свое, сделанное на коленке заклинание. Вышло около 150 метров. Еще и за углом стоящего рядом здания спрятались. Честно говоря, я процентов на 80 был уверен, что кристалл взорвется, и мне просто было любопытно, насколько сильно он бабахнет. «Ну что, активирую?» — спросил взволнованный Танис. «Давай», — произнес я, прислонив затылок к стене дома. «Ух, включаю». «Секунда, вторая, пятая». «Ты уже активировал заклинание?» — спросил я, посмотрев на стоящего у угла дома парня. «Что так тихо-то?» «Все должно работать», — ответил Танис, после чего выглянул из-за здания. «Куда ты полез?» — дернул я его за шиворот обратно. «Да подожди ты!» — отмахнулся он от меня. «Кажется, работает!» «Ну-ка, дай-ка гляну», — произнес я, меняясь с Танисом местами. Осторожно выглянув из-за угла дома, увидел невероятную вещь. «Ну что там?» — спросил Танис, подергав меня за плечо. «Я в шоке, но, похоже, наша идея сработала», — ответил я медленно. В этот момент я наблюдал на месте полуразрушенного здания целехонький и даже на первый взгляд богатый особняк с открытой настежь входной дверью. «Ну так, блин, это ж моя работа», — произнес Танис. «Дай гляну». Подойдя вплотную, Танис выглянул из-за моего плеча. «Не могу не заметить, милорд», — произнес Гарану. «Кристалл все еще работает. Даже если с иллюзией разобрались, опасность взрыва остается». «Ах ты ж, точно!» — воскликнул Танис. «Все, отключил. Пойдем быстрее, посмотрим, что там внутри». Забавно, но Танис мне очень напоминает молодого Легиона. Он, может, и сейчас такой же, но благодаря опыту это уже не так заметно. Какой-то контроль над собой он таки развил. А вот Танис до сих пор молодой отморозок. «Ну, пойдем посмотрим», — вздохнул я. «Но ты, Танис и Дан пока здесь постойте, на всякий случай. А то, знаешь ли, порой взрывается даже то, что в принципе такую функцию не имеет». «Это как?» — спросил Танис. «Не знаю», — пожал я плечами. «Но Рекса как-то ведро с водой в больничку отправила».